Петр Николаевич Кудрявцев, годы жизни 1816-1858, ученик, друг и преемник Грановского, был сыном московского священника, учился в Московской духовной семинарии, потом в Московском университете. В марте 1845 года по рекомендации Грановского был отправлен за границу. В Берлине он слушал лекции Шеллинга, учение которого оказалось ему созвучно. Через посредство Грановского некоторое влияние оказало на Кудрявцева и гегельянство. Кудрявцев вернулся в Москву в середине 47 года и с осени начал читать лекции. Как историк, Кудрявцев значительнее своего учителя. Главный труд Кудрявцева «Судьбы Италии от падения Западной Римской империи до восстановления ее Карлом» 1850 год. В этом сочинении Кудрявцев ярко обрисовывает процесс зарождения итальянской национальности и дает вдумчивую характеристику династии Каролингов и ее отношение к папству. Как и Грановский, Кудрявцев был проникновенный лектор, но он был также и талантливый писатель. Особенное мастерство он проявил в тонком психологическом анализе выдающихся личностей: Карл V, юность Катерины Медичи, римские женщины. Кудрявцев пережил Грановского всего на 3 года. Эти два имени остались неразрывными в памяти последующих поколений, так же, как их всегда соединяли вместе их современники, говорит Кизоветтер. Грановский многое ценил в исторической русской культуре. Кудрявцев был принципиальный западник. Можно сказать, что он был влюблен в Италию. Учеником Грановского, Кудрявцева и молодого Соловьева был талантливый Степан Васильевич Ешевский, годы жизни 1829-1865. Ешевский был более крупным историком, чем Грановский и Кудрявцев. По методологии своих трудов и пользованию источниками он, собственно, принадлежит уже к началу зрелости русской исторической науки. Но по отношению к Грановскому и Кудрявцеву более уместно рассмотреть его ученую деятельность в этой главе. Ешевский учился в Костромской, потом Нижегородской гимназиях. В 1846 году поступил в Московский университет, кончил его в 50 году. В 55-м защитил свою магистерскую диссертацию «Аполлинарий Сидоний. Эпизод из литературной и политической жизни Галлии V века». В этом первом своем ученом труде Ешевский дал блистательную картину состояния Галлии и этой эпохи. Ешевский был тогда же избран на освободившуюся кафедру русской истории в Казанском университете. После смерти Грановского Ешевский был избран Московским университетом на кафедру всеобщей истории, но Министерство народного просвещения согласилось перевести его в Москву только в 1858 году. Первый свой курс в Московском университете Ешевский читал на тему «Центр римского мира и его провинции». Курс потом был издан в его сочинениях. Между 59 и 61 годами Ешевский посетил Германию, Италию, Швейцарию и Францию. В это время он готовил материалы для своей докторской диссертации о Брунгильде, королеве Австро-Азии, так называлась в то время восточная часть Франции, Лотарингия, с городом Мец, в конце VI – начале V века. Она была дочерью вестготского короля. Младший ее внук, Теодорих II, получил при разделе Бургундию. Ешевского привлекало в этой теме изучение франко-готских взаимоотношений. Последний полный курс Ешевского, прочитанный в Московском университете, позднее изданный, был на тему «Эпоха переселения народов. Меровинги и Каролинги». Туда вошли материалы и о Брунгильде. Курс о феодализме он не успел дочитать. Все труды Ешевского основаны были на тщательном изучении источников. Как профессор и ученый, Ешевский отличался замечательной объективностью, живостью понимания и изложения. В нем не было ничего ходульного, придуманного. Он был искренен и правдив и на кафедре, и в жизни. Характеристика Бестужева-Рюмина.